кино снимаетесь?» «Редко. Мелочь такая, которая не считается. Но всегда оптимистка. Может быть, сыграю еще». «Говорю себе, ты не жди, но должна торопиться. Мало осталось времени. Потом буду только бабушек играть. Мало сценариев для моего возраста. Я не живу в этой киношной среде. Они все заняты собой. Бегают, бегают и считают деньги. Если бы мое время попало на время капитализма, я была бы как Софи Лорен. А то, что за свою жизнь заработала, уже потратила. Или воры забрали, которые два раза в дом приходили. Мое лучшее в прошлом. И надо с этим мириться. Была бы идиотка, если бы думала иначе. Не может быть лучше, чем было. Это нормально. Этап такой. Если это не Рождество и не праздник, то как проводит день актриса Барбара Брыльск? Сын. Занимаюсь им. Завтрак, обед, ужин. Школа, его уроки. Надо смотреть, напоминать. Принимаю гостей и бываю там, где хочу. Но редко выхожу из дома. Я люблю свой дом. Еще вышиваю Ришелье. Начала после смерти Баси. Это меня успокоило. Правильно сказала? Нет? Признаться честно, я не хотела поднимать эту тему и делать вам больно. Тебе можно. Не со всеми могу. 5 лет прошло. И бывают моменты, когда я очень плачу. А 3 года я плакала каждый день. Эту салфетку я закончила вчера, 5 лет делала. А я-то думала, это старинная вещь. Да, это все может в музей пойти. И тут Барбара Брыльска первый раз заплакала. Что-то говорила про портниху, которая никогда не ходит, а слезы катились сами собой по лицу. Бася должна была сниматься, у нее все так быстро шло, и в Париже, и в Нью-Йорке уже ждал контракт. Она была красивая и такая талантливая. То, что с ней случилось, может быть, это вам наказание? За что? Это все случай. Или, я думаю, Бог ее взял к себе и сохранил перед злом, которое могло быть у нее в жизни. Останься она живой. Я это так расцениваю. Могло бы быть хуже. А что может быть хуже смерти? Страдание. Когда умираешь, не страдаешь. Страдают близкие. Вы стали верить в Бога, ходить в костел? Нет, я хотела. Я читала книги о потустороннем мире, о реинкарнации. Трудно об этом говорить. Я скажу тебе, когда Бася жила, у меня были кошмарные сны. Мои дети гибнут, умирают, тонут. Кошмары. Кошмары, кошмары. После смерти Баси ни одного кошмара. Были такие случаи, которые говорят мне, что она есть, что жизнь не кончается на этих страданиях. Ведь жизнь — это страдание, в которой имеешь моменты радости, позволяющие пережить эту жизнь. До конца жизни страдаешь, или от страха за детей, или за близких, или от нужды. Невероятные вещи случались. Какие же? У меня на даче был бассейн. Во время его ремонта на свежем бетоне бортика мы отпечатали свои ладони. Я, моя подруга, Бася и наша собака. После смерти Баси я поехала на дачу. Стояла над бассейнами, горько плакала. На другой день прихожу и вижу, что над руками Баси размером в палец черная пропасть. Вот так, дорогая, треснул бетон.